общий корень от всех болезней и... Пошел нахуй! Не видал? Нет. Здравствуйте, я ваш сосед снизу. Ты думаешь, что ты это заебать тебе некому? Хулька доебался? Что тебе надо? Говори сразу. Что ты накрыл нахуй доебался? Что тебе надо? Говори. Целяк. Что тебе надо, я спрашиваю? Я ваш сосед снизу. Да какой ты хуй мне спец снизу? Нахуй ты мне срался? Ты понял меня? Больше не звони сюда. Слугит, слугит. Аллах Акбар. Ты тебе надо, что ты доебался? Что доебался? Хрипарь! Ебаный козел! Пошел нахуй, не видал? Поебал, не пробегал? Нет. Вот иди нахуй туда. Догнал. Алло, это фирма по продаже резиновых мужиков. Ебаный ты потап, блять, на какого ты хуй сюда звонишь? Резиновые. Ты заебал, блять, нахуй. Чтоб ты, сука, сдох, ебаный козел. Да. Че ты, мудак, звонишь-то сюда? Делать нехуй, иди посри. Горгас беспокоит. Какого хуй ты звонишь, Горгас? Нахуй ты мне срался Горгазом? Платить. Чего тебе надо? Налоги. Ну чего надо, говори. Усрался, что ли, иди на парашу вместе с Горгазом. Ты чего? Не усрался еще, иди посиди на параше.